Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев», для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И меньше чем через полчаса Сергей Александрович отвечает на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Их можно присылать через WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо отправлять смс на короткий номер 5533. В начале смс-сообщения пишите слово «Вести». Вот про вопрос, который сегодня прозвучал от слушателей, может Европе перейти под крыло России, я вспомнил вчерашний комментарий нашего слушателя из «Вечного города», который напомнил, что, значит, в райском саду европейском очень много паразитов. Вот как бы нам под своим крылом там паразитов не набраться. С другой стороны, мы периодически заходили в Европу, чтобы от паразитов разного рода Европу избавить. Но она все равно где-то их набирает. Да, «Вечный город» — это Рим, не все знают. Вот, вчера, да, был вопрос из Рима. Кстати, видите, очень интересно, там слушают вообще на всех частях планеты, во всех частях планеты. Ну, понятно, что это, в первую очередь, русскоязычные. Слушайте, не было вопроса, Сергей. Не было? Пока нет, ждем. Скотина Байден, я тебе припомню это. Вот. Но в основном это наши бывшие соотечественники, так сказать, но тоже интересно, что они слушают. Значит, им интересно. Вот. А если мы, как этот говорил этот Фрунзик Мкртычян в «Мимино», а если мне, говорит, будет приятно, я тебя так довезу, говорит. Вот. Ну так вот, насчет Европы. Тут такая штука. Если говорить всерьез, современная Россия со всеми ее тоже, так сказать, такими, знаете, неоднозначностями и прочее-прочее, на самом деле, я не могу сказать, что мне это сильно нравится, но на самом деле она ближе к классической Европе, чем нынешняя Европа. Вот классическая традиционная Европа, если брать, так сказать, ее, ну, скажем, там, ее какой-нибудь там, условно, там, 19 век, там, или что-то в этом роде, там, 20-й, вот, при всех условностях этих параллелей, но Россия вот нынешняя, постсоветская, она, пожалуй, ближе вот к этой Европе, чем сама нынешняя Европа. Потому что сама нынешняя Европа, чем дальше, тем больше превращается в какое-то очень диковинное такое зрелище, очень непонятное, и в том числе, мне кажется, самим этим самым европейцам. Поэтому теоретически, я думаю, что в Европе довольно много людей, которые готовы к восстановлению там, нормальных отношений с Россией. Но практически, действительно, главная проблема состоит в том, что они не имеют представительства, вот, ну или не могут его сформулировать, как бы, или нет тех лидеров, которые готовы как бы, их слышать. Кстати, вот косвенным подтверждением того, что в принципе это так, вот это, то, что вот эта близость существует, является позиция Орбана. Еще раз подчеркну, на самом деле Венгрия – это та страна, с которой у нас исторически очень сложные отношения. И когда она была частью Австро-Венгерской империи, и потом, когда она стала самостоятельной Венгрией, мы с ними много-много раз воевали, у нас есть куча взаимных обид, претензий и прочее-прочее. Но Орбан, человек, который, на самом деле, никакими такими симпатиями в отношении России не болеет, не страдает, и как раз наоборот, он скорее укоренен вот в этой самой венгерской, а может быть, даже где-то местами австро-венгерской традиции, но он понимает, что с точки зрения ценностей, с точки зрения, так сказать, какого-то такого взгляда на жизнь, современная Россия, она ближе, на самом деле, к классической Европе, чем условный Брюссель, или, скажем, там какой-нибудь, так сказать, там Париж, Амстердам, там, или там Вашингтон. Вот в чем дело. И поэтому он занимает такую позицию, а вовсе не потому, что он там любит, так сказать, Россию. Потому что, еще раз говорю, между Россией и Венгрией, ну, вообще, исторически, так сказать, да всегда шла борьба. И мы там, чтобы мы были какими-то этими самыми там союзниками или прочее, это, ну, очень редкие моменты. Всегда шла борьба, борьба эта была иногда довольно жестокой и с Австро-Венгерской империей, и впоследствии с Венгрией. Вот, венгры там на нас по советскому опыту обижены за события, так сказать, известные, да, когда мы там мятеж, советские войска подавляли силой. И, кстати говоря, это была маленькая, но довольно ожесточенная война. Вот, И тем не менее, как бы, да, вот Орбан, на мой взгляд, с этой точки зрения, как раз, может быть, редкий самостоятельный европейский политик, который понимает, что несмотря на все, на всю разницу, и несмотря на, значит, исторические, так сказать, корни множества всяких проблем, в реальности между современной Россией и, условно говоря, классической традиционной Европой больше общего, чем, значит, у этой вот классической традиционной Европы с тем, что трактуют в Брюсселе, как бы, да, или тем, с тем, что там телеграфируют из Вашингтона. Вот так вот. На этом основываются, может быть, такие вот, знаете, разговоры. Вот. Но я все равно в этот, условно говоря, симбиоз не верю. Вот. У нас тоже есть такие люди, которые говорят там, да, вот, они вроде как и традиционалисты даже, но говорят, ну как, ну мы вот часть европейской цивилизации, мы просто самостоятельная цивилизация, которая в том числе имеет, как бы, да, серьезный отпечаток цивилизации европейской на себе, это так. Но я вот такой симбиоз не верю, потому что, в том числе потому, что исторически он никогда и не случался, да, поэтому мне кажется гораздо правильнее жить своим умом, но при этом договариваться с Европой о гарантиях безопасности, ну и, возможно, развивать какое-то сотрудничество. И для Европы это тоже было бы правильно. Жить своим умом, своим только умом, своим, а не чем-то еще, да? Вот. Но при этом с Россией иметь отношения в рамках гарантии взаимной безопасности, там, ну и какого-то сотрудничества, там, торговли, которая все равно всегда была между Россией и Европой, как бы там мы друг от друга не отличались. Вот так вот. Да, приходит много вопросов, в том числе по этой теме и по теме вчерашней программы. Ну, кому интересно мнение Сергея Александровича, есть записи, есть архивы, пожалуйста, переслушайте, в том числе все, что говорил Сергей Александрович на этой неделе. Ответы на свои вопросы вы обязательно найдете. На те вопросы, на которые Сергей Александрович еще не давал ответы, можно присылать на WhatsApp +7 903 176 363. Или смс отправлять на короткий номер 5533 в начале сообщения. Обязательно пишите слово «Вести». По поводу того, как США держат свое слово, как помогают своим так называемым союзникам, ну, скорее уже можно смело говорить по Макрону вассалам. Associated Press агентство написало, что выведены с линии боевого соприкосновения американские танки «Абрамс» из-за угрозы со стороны российских дронов. Эту информацию подтвердили и в Верховной Раде. Сказали, что этим танкам слишком сложно действовать на передовой. Они быстро обнаруживаются и уничтожаются российскими беспилотниками. Простыми словами, слишком хорошо горят ваши хваленые «Абрамсы». Всего на вооружении статистика есть 31 танк, 5 уже уничтожены, остальные выведены. Но замечается также агентством Associated Press, что сейчас США вместе с Киевом будут работать над изменением тактики. Включает ли в себя эта тактика, в том числе те дальнобойные ракеты «Атакамс», которые в большом количестве, оказывается, уже были завезены на Украину? Ну, сначала по поводу «Абрамсов». В принципе, происходит то, что эксперты разные военные и даже не военные предсказывали. «Абрамс» — это хороший танк, но его проблема в том, что он переоценен, так сказать, рекламой, что называется, да? Потому что американцы позиционировали его как лучший танк в мире. Лучший танк в мире. Вот. Это не говорит, что он плохой, но они говорят, что он лучший танк в мире, что он непобедимый и вообще с ним никто не сравнится. Да? Ясно было, что это не больше, чем реклама. Понятно было, что это просто, так сказать, такой раздутый пузырь. Но поэтому, как только эти танки попали в реальную, как бы, ситуацию реального боя, вот, причем не ситуацию реального боя не с, там, условно говоря, там, с какими-нибудь бедуинами там, в пустыне, да? Вот, а с сопоставимой, так сказать, боевой техникой, ну, они стали гореть. Любые танки не являются неуязвимыми. Нет никаких таких идеальных себе танков, в том числе и у нас, которые вот там вообще всех, так сказать, побивают, а да, в них никто попасть не может. Такого не бывает. Но и американцы попробовали это дело и поняли, что это слишком серьезный удар вот, по имиджу, да, американского военно-промышленного комплекса. Потому что, надо понять, ракеты — это такое дело. Они взяли и улетели, да. Вот, а танк, как бы, вокруг него, значит, может развиваться целая там рекламная кампания, что называется, да, или антирекламная кампания. В частности, вот наши бойцы в том числе сняли один из подбитых танков из внутри. 3, в том числе, да, ну и так далее. Вот я думаю, американцы, в принципе, оно так и было предсказуемо, многие говорили, что так и будет. Они, в общем, чуть-чуть попробовали и решили, ну и нафиг, короче, да, вот, лучше их выведем там, да, пусть внимание прессы будет на чем-нибудь другом. И они выводят эти свои танки, а взамен опять вот толкают европейцев к тому, чтобы те, давайте, все свое, все, что у вас есть, так сказать, все добро, все туда. Если ваше добро горит, это не так страшно. Вот, а их добро тоже горит, вот, ну, это вот неизбежно, понимаете, к сожалению. Никакой такой вот идеальной, неуязвимой, как бы, всесильной техники, такого вот чудо-оружия, его не существует. Не существует и никогда не существовало, и не будет существовать. Всегда, так сказать, на любое оружие найдется, так сказать, контроружие. Вот, это первое. Что касается тактики, ну, есть подозрение, да, что они будут делать вот ставку на обстрел вот этими самыми ракетами. Атакам, это на самом деле серьезный вызов, не надо здесь его преуменьшать, вот, потому что они уже несколько ударов наносили по нашим военным объектам. Да, вопрос в том, в каком количестве Украина реально будет располагать этими ракетами, вот, и какие цели будет выбирать. Я думаю, что они попытаются, значит, бить и по военным целям, и в глубине территории России, к сожалению, здесь, поэтому в первую очередь главная задача у противовоздушной обороны. Одновременно с этим, да, они грозятся же в этом пакете поставить там эти самых патриотов как можно больше. То есть, грубо говоря, тактика простая. С одной стороны, себя защитить системой ПВО, с другой стороны, как бы, да, нагрузить нашу ПВО ракетными ударами. Но в первую очередь, видимо, все-таки по военным объектам. Вот. Потому что удары по гражданским объектам, они, значит, производят неоднозначное впечатление, что называется, на общественность, да, вот, и не приносят никакой пользы с точки зрения военной ситуации на поле боя. Поэтому я думаю, что примерно так. Но как она будет на самом деле, трудно сказать. Но вот с чем можно согласиться, в том числе в выступлениях, так сказать, наших военных, там вот Шойгу тут сегодня выступал, да, вот, с тем, что все равно нанести, как вот они говорят, стратегическое поражение России с помощью и этого пакета помощи не удастся. Осложнить ситуацию, да, как бы, да, наверное, да, так сказать, они попытаются это сделать, да. Может быть, да, в том числе будут какие-то, они будут пытаться нанести символические удары. Вот все, Крымский мост им не дает покоя, вот не дает покоя, и все. Я думаю, что, конечно, они будут стараться по нему попасть. Вот, но, вот, условно говоря, сделать так, чтобы сокрушить Россию, так сказать, сделать так, чтобы ее там поставить на колени, нет, я думаю, что это невозможно. Некоторые считают, что вот они этими ракетами попытаются, например, нанести ущерб нашим ядерным силам. То есть, угу, вот такие вот совсем такие пессимисты считают, что, значит, они сейчас будут наносить удары по нашим ядерным силам, там, пусковым установкам, чтобы потом взять и развязать вот действительно такую большую ядерную войну против России, чтобы поразить ее там всеми этими самыми. Мне кажется, это маловероятно. Вот. Но теоретически еще только, так сказать, сумасшедшие головы не придет. Но опять же, здесь это вопрос нашего ответа. Это вопрос противовоздушной обороны раз, и вопрос ударов по центрам принятия решений два. Вот. Вот так вот. Вот и все. Вот. Да, про что сегодня как раз говорил наш министр обороны Сергей Шойгу, что продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской АЭС могут повлечь катастрофические последствия. Как раз сегодня годовщина очередная Чернобыльской трагедии, и ну, одно на одно накладывается, да, там был человеческий фактор, взорвался, который накрыл радиоактивным облаком и Белоруссию, и Россию, и саму Украину, часть Европы зацепила. Сейчас киевский режим целенаправленно долбит по атомным электростанциям, понимая о последствиях. Вот выводы никакие не сделаны. Более того, это стало уже неким оружием в руках Зеленского. Ну вот это опять, вот это, мы тут весь первый час обсуждали речь Макрона, как бы, да, ну или не только речь Макрона, отталкиваясь от его речи по поводу самостоятельности Европы. Вот Европа понимает, что американцы, которые подталкивают Зеленского к таким действиям, они далеко. А что, если действительно, как бы, да, что-то подобное произойдет? Вот они пытаются нанести удары по Запорожской АЭС. Они пытались нанести удары по Курской АЭС, да? Я уверен абсолютно, что это делалось с ведома американцев. А вот европейцы, которые, как бы, да, подыгрывают им, понимают, что им-то никуда не уехать. И если ветер подует в их сторону, как бы, то все это, вот, как и с Чернобылем, сдует туда к ним. Это первое. Второе, как бы, да, но это может спровоцировать нас на ответные удары по украинским атомным электростанциям. Да? Я считаю, кстати говоря, что выведение их из строя — это тоже, ну, вопрос, который может обсуждаться. Но тогда эти станции оказывается, они еще ближе к границе Европы. То есть вот европейцы, которые говорят, что вот мы там то да сё, а Макрон говорит, надо переставать быть вассалом. Они понимают, что, например, скажем, если Украина попадет, скажем, по Курской АЭС, ну, мы можем нанести удары по, значит, украинским АЭС, находящимся практически на границе с Европой. Не по самим АЭС, а по инфраструктуре, там, линии передач. А дело в том, что даже удар по инфраструктуре может привести к взрыву на АЭС. Вот в чем дело, так сказать. Да, то есть там же такая штука, надо, эта энергия должна куда-то уходить постоянно, да. Вот такие дела. Они понимают, что, так сказать, вот это все может в их сторону подуть, как бы, и неизвестно, что случится. В том числе, например, на ту же Польшу, очень воинственно настроенную, да, на ту же Литву, вот, или, скажем, там, на ту же Чехию, которая поставляет тоже это самое оружие Украине. Вот в этом и заключается самостоятельность. Вот когда мы обсуждали, а что же может сделать Европа? Да вот это и может сделать. Например, скажем, европейцы могли бы сказать, как бы, Зеленскому, это ты что хочешь делай, а эти ядерные объекты не трогай, потому что, если что, как бы, на нас сдует вот это радиоактивное облако. Вот что-нибудь, это же очевидные вещи, да? Простые вещи. Но этого нету, означает, что, у людей вообще, как бы, да, нет, это самое, мозгов и чувства самосохранения, почему-то кажется, что они могут делать все, что угодно. Как будто, вот такое впечатление, что как будто они в одном измерении, на одной планете, а вот это все происходит в другом измерении. А в реальности, там, скажем, от украинских атомных станций до европейских столиц, ну, пара сотен километров, которые, как бы, запросто могут быть преодолены каким-нибудь радиоактивным облаком, да. Вот, вот такие дела. По поводу самих украинцев, которых гонят на местные штурмы, журналисты BBC сняли вообще просто замечательный фильм, отрывок я посмотрел. Это вот просто позор-позор для украинской власти, который сейчас тиражируется на весь мир западными, что ни на есть СМИ, антироссийскими СМИ. А суть его в том, что Украина превратилась в тюрьму для своих граждан, что воевать за Зеленского никто не хочет. Всеми силами, взятками, переплывая через реку, пытаются, значит, сбежать, пересечь границу. Там сначала приводятся вот эти ухилянты, уклонисты, мол, моя семья сейчас уже в Штатах, а меня вот все не выпускают, и вот я сижусь, маюсь в Киеве, там второй кадр с реки Тисы, где пограничник, да, мы, значит, тут останавливаем, а кто бросается в воду, должны понимать, что река глубокая, могут утонуть. Вот такой незатейливый сюжет. Вообще, конечно, я думаю, что нам тоже нужно активнее вот такой имидж Украины, да, как тюрьмы своего народа формировать, но слава богу, что за нас делают это британские журналисты. Ну да, у нас есть недочеты, честно говоря, мы бесконечно обсуждаем эти самые высказывания Зеленского или какой-нибудь Урсулы фон дер Ляйен и прочее-прочее, я, так сказать, про эти наши системные недочеты не раз говорил, некоторые даже обижались, как бы, да, но а какие-то моменты мы вообще совершенно упускаем из виду, там, ну, которые можно было бы раскручивать, в том числе транслировать на Украину, не надо думать, что на Украине вообще совсем нас никто не видит, да. Конечно, возможности туда вещать у нас в разы сократились, это правда, вот, но они есть, они все равно есть, да, и многие люди видят. Кстати, вот давным-давно еще, я помню, обсуждали мы еще, когда это был еще 14-й год, да, говорили, давайте мы, ну, условно говоря, так сказать, усилим свое вещание, там, радиовещание, телевещание, там, на границах с Украиной, как бы, да, на вот эту самую, на сопредельную территорию, там, да, каким-то образом. Ну, насколько я знаю, ничего не сделано по этому поводу практически, да. Почему там, ну, трудно сказать вообще, да. Угадать не берусь, как бы, мне кажется, это просто, вот, условно говоря, там, ну, как вот, условно говоря, там, это самый президент не приказал, как бы, ну, и все, а мы делать не будем. Ну, и вот такие дела. Вот, поэтому, да, конечно, надо больше об этом рассказывать, больше говорить, в том числе, ну, видите, так сказать, если, опять же, вот, тоже такая, вот, к вопросу самостоятельности, несамостоятельности, вот, дождались, что BBC сняла. Ой, как хорошо. Вот теперь, ну, давайте поговорим, BBC же сняла, да. Вот, а так это вроде как само собой разумеется. Ничего оно само собой не разумеется, это надо, так сказать, раскручивать. Но то, что BBC сняло, означает, что, значит, вот это явление достигло таких масштабов, что его не могут не видеть даже, ну, завзятые антироссийские средства массовой информации, каковым BBC является. Да, на самом деле, пункт первый. У Украины серьезная нехватка личного состава на линии фронта. Пункт второй, как бы, да, принятые законы, как бы, имеют такой настолько жесткий характер, что вообще народ как может оттуда убегает. Фактически, все те, кто добровольно хотел, там, условно говоря, повоевать с Россией, они все уже давно вступили в ВСУ, и значительную часть из них давно уже похоронили. Вот. А сейчас занабирают тех, кого поймали. Вот тех, кого, так сказать, выловили, тех, кого поймали, кому не дали, значит, убежать, и с ними, собственно, упражняются. Или вот пытаются как-то это выудить из Европы тех, кто туда вот свалил, там, а там миллион, речь о 800 тысяч. А они упираются. Мужчин призывного возраста. 800 тысяч – это мужчин призывного возраста, и то это те, которых идентифицировали. Я думаю, что реально их больше. Реально их больше, как бы, да, вот. Но они что-то не хотят ехать никуда. Вот, и говорят, не, мы там, так сказать, зависим. Такие патриоты. А то все ходили там с этими же демонстрациями сначала, а теперь все зашкерились, потому что, ну и нафиг, выйдешь на демонстрацию, тебя сфотографируют, возьмут туда еще, отправят там обратно. Реально воевать. Одно дело, как бы, это ходить там по Берлину, по какому-нибудь там, да, с флагом этим желто-синим, а другое дело ехать туда. Да, такая это проблема есть. Это, в общем-то, ситуация деградации. Да, я думаю, что и британцы это прекрасно понимают. И тогда, кстати говоря, встает вопрос, а вот кому они помогают, собственно говоря? И точно ли цели, которые, как бы, декларирует Украина, они такие? И точно ли действительно вот прям весь украинский народ как один, значит, встал там на защиту и так далее, и так далее? Сплотился вокруг Зеленского. Но этого не видно. И помочь Зеленскому обещает Польша. И Литва сказала, что украинцев призывного возраста будет депортировать из страны. А Германия, напротив, сказала, что хорошо, украинцы, живите даже с просроченными паспортами, мы вас трогать не будем. Но проблема в том, что украинцы, которые шли менять в консульство украинские свои документы, им документы обратно не выдали, они без документов. То есть вполне возможно, многие из них перейдут на некое нелегальное положение, опять в положение рабов. Да, в том-то. И вот вам будет и ваша Европа, вот вам будет, так сказать, радость. Да. Фактически, что им сейчас предлагается? Им предлагается или уехать на войну на Украину, вот, с очень высокой вероятностью быстро погибнуть, да, вот, или, значит, перейти на положение нелегалов, а значит, на положение действительно рабской рабочей силы, вот, где-то в каких-то полукриминальных или откровенно криминальных, так сказать, схемах внутри этой Европы, которые, так сказать, которых там более чем достаточно. Вот вам и европейское счастье. Вы хотели европейского счастья? Получите его. Получите его. Кстати, то, что так будет, опять же, вот, если отмотать немножко назад, то, что так будет, вот мы вот в том числе и в этой студии говорили, вот так оно будет. Вот сейчас вы там куражитесь, так сказать, попляшете, прыгаете, бегаете от счастья, что вы, так сказать, на этой Украине. А будет по-другому. Ну, и оно постепенно, причем довольно быстро, даже быстрее, чем казалось, так сказать, оно начинает происходить. Да, сейчас уходим на новости, и после них ответы на вопросы Сергея Александровича Михеева. Не переключайтесь. Железная логика. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. Ответы на вопросы. Напомню, можно еще вопросы присылать на WhatsApp +7 903 170 6363, либо отправлять смс на короткий номер 5533. В начале смс-сообщения пишите слово «Вести». Сегодня много про политику, в том числе и задело наших слушателей вот эта история, как нам дальше, да, с той же Европой, с нашими бывшими соседями, там, с той же Польшей, как потом налаживать отношения. Про личное очень мало, но вчера был вопрос, который не успел задать, все-таки с личного начну. Из Новосибирска был вопрос, как у вас, Сергей Александрович, сочетается прозорливость ума, человеческая мудрость, политическая дипломатичность, православная тактичность и манеры сибирского парня со специфическим сленгом из 90-х. Вы, наверное, все-таки не коренной москвич. А вот и коренной. Самый, что ни на есть, коренной. Просто, мне кажется, есть, знаете, у нас есть такие всякие штампы, значит, устоявшиеся там, да, вот условно говоря, там, сибиряки, они вот такие, а москвичи, они вот такие, а там, условно, там, какие-нибудь там сочинцы вот такие, а сибиряне вот такие, сякие, все по-разному, да. Москва очень большой город, и, во-первых, во-вторых, вот они тоже много очень каких-то мифов таких, вот, особенно в головах провинциалов, да. Вот, не знаю, когда я рос, была, ну, невероятно простая жизнь, город был наполнен огромным количеством заводов, фабрик, так сказать, тут, ну, люди работали, вообще, опять же, вся эта дворовая, как бы, там, субкультура и прочее, ну, не знаю. Марину Рощу, так сказать, непосредственно я не застал, но было много других всяких этих красот. Вот, опять же, о 90-е, ну, так это просто, так сказать, не знаю. Это, собственно говоря, где все решалось, как бы, все эти вопросы решались. Да здесь, в Москве, решались. Вот, и прочее. Но это не об этом. Я просто вот к этой замечательной всей самой, еще бы добавил, так сказать, беспредельное хамство, значит, это самое... Цинизм. Цинизм, да, вот, значит, невозможность, неспособность избавиться от матерной ругани, как бы, да, вспыльчивость, раздражение и так далее, тогда. Не надо друг друга захваливать, тем более, так сказать, вот это... Сейчас вот Великий пост, поэтому... Вот тщеславие, как бы, это самое опасное из всех. Знаете, святые отцы говорили, это мать всех страстей, поэтому не будем его подогревать. Про развитие России, про демографические проблемы несколько вопросов сегодня были, хотя мы эту тему не затрагивали, так или иначе, один из них про рождаемость в русских семьях, в мегаполисах иметь многодетную семью трудно, на селе в маленьком городе это реально. Вот, чтобы дети, семьи были многодетными, нужно переселять людей из мегаполисов на землю, давать там рабочие места. И тоже был вопрос похожий, сейчас не перед глазами, но смысл в том, как вы относитесь, если, ну, некую программу запустить расселение из, ну, обратной, да, не урбанизация, а обратной, из мегаполисов, давать больше льгот, больше земли, там, больше возможностей, чтобы больше людей переезжало из городов в деревни. Потому что ролики периодически возникают, вот мы, значит, все бросили, мы уехали на село, вот отремонтировали дом, но муж там работает айтишником удаленным, я там что какие-то блоги веду и так далее и тому подобное. Ну, я эту тему не раз поднимал, как бы, на протяжении многих лет, да. Я считаю, что в этом смысле у России не хватает новой какой-то стратегии или просто стратегии пространственного развития. Потому что, к сожалению, нынешнее пространственное развитие, по сути, подчиняется интересам финансового бизнеса. В крупных мегаполисах концентрируется основная масса населения, здесь, значит, крутятся основные банковские услуги, здесь возникает сфера услуг, там, да, и вот вокруг этого крутятся огромные деньги. Это удобно, в первую очередь, так сказать, большому банковскому бизнесу. Вот. Другой вопрос, что это тенденция для всего мира, вот эта вот урбанизация, суперурбанизация, гиперурбанизация, да, съезжание, так сказать, людей в огромные там, мегаполисы, в большие города. Вот. Я считаю, что это губительная тенденция, особенно для такой большой потерпевшей территории страны, как наша, потому что она высасывает пылесосом огромное количество людей вот в эти вот самые, так сказать, центры, мегаполисы, как бы, да, развивать остальные территории некому, защищать их, так сказать, некому, вот, а здесь внутри создается такая специальная, абсолютно вненациональная и, на мой взгляд, внепатриотичная, да, в том числе субкультура постепенно, да, но, наверное, в закрытом Советском Союзе легче было это контролировать, как бы, да, а вот в нынешней открытой России это контролировать крайне сложно, вот, потому что вот массовая культура мегаполисов – это культура, это субкультура, так сказать, современной массовой культуры Запада, в первую очередь, да, и очень тяжело, как бы, да, с этим что-то делать, если, опять же, не взяться за технический контроль там интернета и так далее, и так далее. А она вообще вненациональная, внепатриотичная, она отвязана от понимания земли, страны и всего остального, она привязана к сервисам. Ну, собственно, это и есть часть глобалистского проекта – сделать абсолютно вненационального человека, который будет себя идентифицировать не с культурой, не с территорией, не с народом, так сказать, не с верой. А он будет себя идентифицировать, например, так сказать, с сервисами банковских услуг или с сервисами подписки на тот или иной, так сказать, киносервис там, и так далее, и так далее. Ты кто? Ну, я подписчик вот такой-то сети. Вот, то есть я там, условно говоря, не там, как я про себя могу сказать, не православный, не русский, не гражданин России, да, как бы, а я подписчик вот такой-то киносети, я, значит, клиент такого-то банка, и я, это самое, пользуюсь вот такой-то службой доставки. Вот кто я такой. И фитнес-центр такой. Да, фитнес-центр такой-то, так сказать, да. Вот кто я такой. Собственно говоря, это и есть, на самом деле, цель вот этой, значит, проекта глобализации, да, абсолютно потерявшие, ну, любые корни и любые связи, так сказать, да, со своей культурой человек, которым легче управлять. Из него легче выкачивать деньги, ему легче, так сказать, пудрить мозги, им легче управлять, направлять туда, куда надо. Как... Ну, а вот кто он будет направлять, это другой вопрос. Поэтому, к сожалению, да, вот эта вот ситуация концентрации огромного количества людей в мегаполисах, она вот к этому ведет. Ну и плюс ко всему, да, она отбивает и разрушает, на мой взгляд, традицию большой и крепкой семьи, традицию родственных связей. Да, вот смотрите, вот родственники, живущие в больших городах, они могут там по 10, 15, 20 лет друг друга не видеть, и вообще, как бы, и не хотят они видеть друг друга, и так далее, да. Есть эта проблема, одиночество в большом городе. Это, ну, многими психологами, в том числе западными, и социологами вещь описанная. Поэтому я это поддерживаю, я об этом говорил не раз, да, что, да, нужно другую стратегию пространственного расселения. Но, опять же, надо переселять людей, но никого уже силком переселять не получится. Поэтому здесь надо очень глубоко думать о том, а как сделать так, чтобы люди, первое, не уезжали, и второе, так сказать, те, кто мог и готов, переезжали обратно в малые города и села. Но здесь выход-то один – работа. Работа и плюс инфраструктура. То есть, если вы, значит, ну, есть люди идеологически заряженные, то я знаю просто такие вот православные деревни там, да, люди просто, значит, осознанно собираются и уезжают. Я таких людей знаю довольно много, да, и уезжают, потому что у них есть идея. Но если идеи как таковой нету, тогда, значит, первое, работа, второе, так сказать, жилищные условия, третье, инфраструктура. Условно говоря, приехать в поле, вот вам дали, например, там участок земли, там, вы приехали, а там болото одно там, да, или даже не болото, пусть поле, как бы, да, бурьяном заросшее, и ничего нету. На, это твое. Ну, это мое, а что я буду делать, так сказать? Что, буду это самое там, вот тебе лопата, вот тебе топор, так сказать, давай, так сказать, копай себе землянку, там, это, накатом ее накрывай, да, как бы это самое, там, руби стволы и живи в ней. Вот, так, конечно, уже современный человек в большинстве своем жить не будет. Поэтому, на самом деле, такое пространственное расселение может идти только через развитие территории. Дороги, связь, электричество, вода, газ, вот та же самая, так сказать, проблема газификации. И работа. А работа – это, первое, производство, воссоздание производства, так сказать, да, создание заново и так далее, и так далее, потому что, которое сдохло. У нас же вот малые города почему умирают? Потому что производство сдохло. Был когда-то, например, условно говоря, какой-нибудь там свечной заводик, да, или пусть не свечной, а любой другой, да, где люди там имели работу. Он сдох, все, он никому не нужен, его распилили на металлолом, как бы бросили, плюнули на него там, да, в лучшем случае на этом месте что-то построили, а в худшем он так там и гниет. Ну и все, что там делать-то? Работы нет, да, как бы, так сказать, перспектив нет, ничего нет. Ну и вот хочешь не хочешь, а люди там берут и едут в большие города. Ну, то есть производство первое, а второе все-таки, вот каким бы я ни был, так сказать, этим борцом с цифровым этим самым, так сказать, развитием и прочее-прочее, это удаленка. Uh-huh. Да, это удаленка, так сказать, да, если человек, например, условно говоря, ему там уже довольно много лет, вот он работает там, значит, в своей какой-то сфере там, да, но ему сейчас вот взять и переквалифицироваться, условно говоря, на землекопа, как бы это тяжело, во-первых, а во-вторых, ну, семью просто не потянешь ты, да, вот поэтому, да, поэтому здесь вот дистанционная удаленная работа, как тоже способ организации, так сказать, своего там заработка, вполне себе может быть, но все равно для этого нужна соответствующая структура, там, не знаю, дорога, электричество, связь, там уж как минимум. Да, вопросы про развитие нашей экономики. Спрашивает слушатель, чем вы, Василий Александрович, можете объяснить, что до начала СВО и введения санкций темпы роста ВВП России были в районе около нуля. Сегодня, несмотря на расходы, связанные с СВО, санкции и прочие ограничения, экономика растет быстрее, чем в Европе. Хорошо, но почему раньше не делали? И как... Это второй вопрос из Тамбовской области. Как ускорить принятие решений чиновников всех уровней? Подскажите, как смазать шестеренки государства, чтобы они работали быстрее и ритмичнее? Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Ну, я не знаю, я же сколько раз говорил, я же не на должности нахожусь, ни депутат, ни госслужащий, ни чиновник, ни начальник, так сказать, ни замминистра и так далее. Поэтому, ну, задавать мне вопросы как представителю государства бессмысленно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, какое-то мнение я могу высказать по этому поводу. Насчет темпов роста, так сказать, так хочется сказать, статистика хорошо работает. Вот. Но с темпами роста, опять же, это надо обращаться там в Минэкономразвитие, они как-то это объясняют. Но я думаю, что здесь такая штука, что мы, ну, стали вынуждены больше производить сами, насколько это возможно, да. Вот, собственно, и все, да, вот, поэтому, то есть, экстренная ситуация, значит, дала нам пинка, как бы, и мы поняли, что вот и деньги есть, но нигде не купишь, и поэтому надо вот срочно давайте там это самое, что-то такое, так сказать, срочно давайте делать сами, производить, ну, если так по-хорошему не это самое, не смогли, давайте по-плохому. И это отсюда же вопрос, а почему раньше этого не было? Ну, вот не было, к сожалению, раньше этого, потому что сколько им не говорили, как бы, да, в ухо чуть ли не орали, как бы, да, что нужно собственное производство, что нельзя полагаться на вот эти вот иллюзии и байки сотрудничества с Западом, что вам могут все перекрыть, деньги вам могут украсть. Значит, цепочки вот этих вот, цепочки, так сказать, продаж, там, кооперации могут перерезать и все такое. Ну, не верили. Во-первых, считали себя самыми умными. Вот, это с людьми у власти случается. И не только в нашей стране, и не только в нашу эпоху, да. Это первое, вот, потому что человек считает, я залетел на эту должность, значит, я уже умнее тебя. Что, на самом деле, далеко не всегда так. Вот, вопрос, как ты залетел, так сказать, каким образом и так далее, да, это первое. А второе, ну вот то, о чем я говорил, отсутствие духовного и интеллектуального суверенитета. Все-таки наша современная элита российская до сих пор в основном это люди, пришедшие, начавшие, так сказать, эту карьеру активно в 90-х, на фоне развала и выгорания советской идеологии, которые приняли к сведению только две идеи. Первое, так сказать, да, главное, это деньги, и все вообще, что такое хорошо и что такое плохо, меряется, так сказать, наличием или отсутствием прибыли, в том числе личной прибыли. А второе, это, значит, надо копировать то, что на Западе. На Западе все очень успешно, у нас все очень неуспешно. Подтверждение этому распад Советского Союза, поэтому в Запад они стали верить такой, знаете, почти что религиозной верой. Ведь посмотрите, вот это даже вот пропавшие наши деньги, да, так сказать, говорили финансовым властям, но они могут пропасть. Они твердили, причем я думаю, что они действительно были в этом убеждены. Нет, этого не может быть. Это же какое-то сектантство. Сектантство просто-напросто. Да, это вопрос, опять же, отсутствия суверенитета. Поэтому почему там это самое не делали раньше? А что там еще был за вопрос, я уже забыл. Ну, темп роста, вы уже ответили про статистику. Статистика с чем связывается? Вот посмотрите последние данные, кому интересно. Для наших слушателей, что растет в основном обрабатывающая промышленность там, на десятки процентов. За собой, естественно, тянет весь ВВП России. Обрабатывающая промышленность – это означает то, что наши оборонные предприятия сейчас загружены гособоронзаказом. На это выделяются деньги, то, о чем мы говорили там, 5-10 лет назад, да, вот что оборонка работает на экспорт, но в массе своей просто прозябает. Сейчас совсем другая ситуация. Сейчас оборонка тянет за собой и всю экономику. Ну, закончим спецоперацию. Будут другие сферы, которые будут тоже достаточно серьезно расти. Про международку несколько вопросов. Про Соединенные Штаты. Да, есть ли грань госдолга, либо предел печатания денег Америкой, после которой, можно сказать, в стране кризис и все. Могут ли они это делать до бесконечности? Вот вы как два курса экономики проходили в университете. Да. Должны ответить на этот вопрос, Александр. Да, я проходил их по переводным западным учебникам, так сказать. Да. В западной, этой самой, в западной, значит, парадигме они самые умные, поэтому у них все всегда будет хорошо. Вот, но, значит, я вам ответить на этот вопрос не могу. Вот тоже, тоже, давайте всезнайством не страдать, потому что в принципе, ну так вот, если логично, понятно, что рано или поздно этому должен быть предел, да? Но где этот предел, очень трудно сказать. Потому что действительно, как бы, да, когда вы сами эти деньги постоянно выпускаете, имитируете, причем сейчас даже можно их и не печатать даже, вот, в бумажном виде, да, вообще просто, так сказать, в электронном виде все это дело происходит, да. Если вы главный, как бы, эмитент, что называется, то вы выпускаете их, там, если попроще сказать по-русски, да, вот, то я не знаю, как бы, как долго можно делать. Экономисты говорят, что якобы вот госдолг Соединенных Штатов Америки все рано или поздно, это пузырь, он лопнет, но когда конкретно он лопнет, да, я не знаю, потому что этих предсказаний я уже слышал, так сказать, ВОЗ и маленькую тележку. Вот через год, вот через два, вот-вот, так сказать, или через три, или через пять. Сейчас многие западные, кстати, эксперты предрекают мощнейший какой-то тоже кризис, который надвигается на мировую экономику, что куча уже всяких вот пузырей понадувалась, в том числе, кстати говоря, вот один из самых новейших — это пузырь IT, пузырь, так сказать, связанный с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, что это тоже вещи искусственно раздуваемые, как бы они рано или поздно лопнут, причем может так случиться, вот, что они лопнут все одновременно, да, и это в том числе может обострить ситуацию государственного долга американского, который действительно, как еще в советское время писали, как советские газеты еще писали, астрономических размеров достиг внутренний, так сказать, долг Соединенных Штатов Америки. И что? И что, да? С долларами простая вещь. Пока доллар используют, пока доллар покупают, пока доллар – это товар, да, пока его, так сказать, берут в обороты, покупают огромное количество других стран мира, огромное количество других людей, компаний, он будет на плаву. Вот и все. А для того, чтобы они отказались, да, ну, то ситуация с использованием доллара должна стать крайне невыгодной. Крайне невыгодной. Поэтому, наверное, где-то есть предел, но где он реально, я не скажу. Наверное, есть такие люди, которые знают, где он, но я не знаю. Тут, кстати, на днях Минфин США с гордостью отчитался, что очередные 180 миллиардов долларов выпустил опять этих бумаг. Молодец. Да, разместил гособлигации, на них 180 миллиардов еще напечатали. Вот вопросы просто есть. Есть ли предел помощи Украине, сколько там они могут напечатать? Пока покупают их госдолг другие страны, они могут печатать сколько угодно. Все разговоры, что они там, значит, борются, вот там внутриполитические разборки идут. И идут. Был вопрос, и у меня тоже такая тема была, но просто времени не хватило. Но вопрос такой точно есть. Советники Трампа обсуждают санкции против входящих от доллара стран, спрашивают, как на это реагировать. Чего советники Трампа спрашивают, да, нас? Нет, спрашивает наш слушатель, как нам реагировать. Вот то, что на такие санкции. Вот если Трамп приходит к власти. Советники его, ему говорят, вот те страны, которые отказываются от доллара, ну, в частности, имеется в виду и Россия, и Китай, и многие другие страны БРИКС сейчас переходят на расчеты в валютах. Вот против них нужно будет ввести санкции, скажут Трампу. Не, ну это такое, знаете, вот это такое вот. А если вдруг Трамп скажет, а если вот, да, Йеллоустонский вулкан взорвется, а если Луна упадет на Землю? Ну, я вам не могу прогнозировать. Что касается нас, я про нас могу сказать, да, нас уже обложили таким количеством санкций, что, ну, резерва почти не осталось. Вот поэтому мы уже находимся... Вообще, что касается санкционного давления, на сегодняшний день Россия самая обложенная санкциями в мире страна. Потому что количество санкций, которые против нас ввели, оно давно уже превысило и тот пакет, который введем против Ирана, и все остальные пакеты и подавно. Поэтому какие еще, какими еще там санкциями они могут нам грозить, как бы, да, трудно сказать. Что касается других стран мира, да, то, ну, это будет сделать не так просто, потому что все эти санкции, как бы, они будут на самом деле снижать авторитет долларовой системы. У Китая накоплен огромный запас долларов, вот, поэтому он сам на кого хочет может санкции наложить. Вот, и я не думаю, что он так вот за просто прогнется. Ну, и, как, опять же, предсказать вам реакцию, как бы, стран всего мира на подобные действия, которых еще нет, но могут быть, как бы, да, ну, я тоже не берусь. Много очень вопросов про возможное возвращение наших соотечественников из Европы. Из Севастополя спрашивают, как, что вы думаете по поводу обратного безвиза из Европы. И другой вопрос от слушательницы, которая живет во Франции, она русская, муж француз, есть дочка, планирует переехать в Россию, но считает, что не видит будущего для ребенка здесь, мужу страшно, языковой барьер, климат другой и так далее и тому подобное. Вот. Но здесь, во Франции, падает уровень всего, от медицины до образования. Вот не продумать ли какую-то программу для таких иммигрантов из стран Запада, отдельную программу? Ну, слушайте, мы русских не можем вернуть по советского пространства. Вот в чем проблема. Я-то лишь за то, чтобы продумать. На мой взгляд, как раз, да, так сказать, это, во-первых, русские, которые на постсоветском пространстве находятся, но, ну, я говорю, им некуда возвращаться, кроме как в Россию. А мы им не помогаем абсолютно, да, пока, по крайней мере, да. Только идеи только обсуждают. Первое. Второе. Ну, условно говоря, люди там из Америки и Европы, которые имеют традиционалистские взгляды, и им уже там, так сказать, нехорошо жить в этой самой Европе. Да, для них надо было бы что-то, видимо, продумать, но пока они никто ничего не продумывает. Тут вот была история американца одного, который, как бы, вот все здесь маялся и так не смог себе ничего оформить, как бы, и свалил обратно. Вот, потому что, ну, вот реально, как бы, вопросы ко всей этой миграционной политике есть и очень большие. К ФМСам, всем этим и всем остальным. Вот за взятки, так сказать, что угодно, кого угодно оформят, да. А вот по-хорошему, там, как по закону, там, будешь там 10 лет мурыжить, будут тебя ничего не сделать. Вот, но по поводу там условного возвращения там кого? Кого? Те, кто уехал? Да, ну, те, кто уехал, кто живет, кто там уже ассимилировался. А вот Матвиенко вчера какую-то такую фразу сказал, что типа того, вот насчет этих релокантов, там, если кто хорошо себя ведет, пусть возвращаются. Вот. Ну, вот Матвиенко сказал, что если они хорошо себя ведут, пусть возвращаются. Но кто будет определять, хорошо они себя ведут или плохо, я не знаю. Уже, не я. Уже по возвращению. Я вам так скажу, как бы, да, на самом деле ворота-то открыты. Если ты не наговорил себе на уголовную статью, можешь вернуться хоть сегодня. Вот, собственно, и все. Короткий, как выстрел, вопрос, как стать счастливым, спрашивает. Короткий, как выстрел, ответ. Я не знаю, что вы имеете в виду под словом «счастье». Вот и все. Все зависит от того, как вы себе счастье понимаете. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас у нас выпуск новостей, а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».